От близких знаки расположения примите как должное. То, что даете, ни с чем не сравнить и на деньги не перевести. Пусть дают, что дать в силах. Не лишайте и их возможности дать. От сердца дается. Возможности служения расширим сообразно с устремлением. Случаи будут. Будете совместно творить. Кто-то из героев может быть обрисован тобою, то есть твои слова и твои мысли в нем будут запечатлены. Творчество взаимное и обоюдное удесятерится в силе и углубится и будет расти без предела. Будете вместе творить, а мы поможем. Да-да, утверждаю союз ваших сердец и сознаний.